Глава 6. Центурион без особого труда получил от нее согласие на встречу в самое ближайшее время, потом еще на одну и еще на одну. Внешний облик, выбранный им для себя на время пребывания в Руане, оказался весьма выигрышным, в том числе и благодаря помощи парикмахера, почитателя Россини, порекомендованного Томасу перезрелым пижоном Мачимбареной. К тому же Центурион был еще достаточно молод, хотя и чувствовал себя гораздо старше своих лет, но в конце 20 века молодость уже умели растягивать до бесконечности. А многим женщинам важна не столько внешность мужчины, сколько то, какое впечатление производит на него она сама, когда он смотрит на нее прямо, сбоку или даже со спины во время ее сна. Инесса Марсан, по мнению Центуриона, была польщена, но не слишком обольщена, поскольку, вне всякого сомнения, стала осторожной и недоверчивой, пережив с ранних лет не одно разочарование, когда мужчины всего лишь желали испытать то, что описал в своем знаменитом стихотворении Бодлер примерно 160 лет назад. Хотя, скорее всего, никогда его не читали и даже про него не слыхали. То есть желали испытать нечто, чему не умели найти название, но испытать только один раз и не более того. В века, когда, горя огнем, природы грудь, детей чудовищных рождала соном несчетный, жить с великаншую я стал бы беззаботной, и к ней, как страстный кот, к ногам царевны льнуть. Я б созерцал восторг ее забав ужасных, ее расцветший дух, ее возросший стан, в ее немых глазах блуждающий туман и пламя темное восторгов сладострастных. Я стал бы бешено карабкаться по ней, взбираться на ее громадные колени, когда же в жалище истоме летних дней она ложилась бы в полях под властью лени, я мирно стал бы спать в тени ее грудей, как у подошвы гор спят хижины селений. Но Инесса была не такой уж молодой и не настоящей великаншей, а всего лишь высокой и крупной женщиной. Однако меня захлестнула волна воображения, поднятая этим стихотворением, когда я впервые вошел в ее дом, и она предусмотрительно прикрыла жалюзи в спальне. Наконец-то я оказался здесь, а не у себя на другом берегу реки, где старался найти щель, удобную для бинокля. И я не только сидел в первом ряду партера, но и сам был участником действия. Правда, меня оно уже мало интересовало, поскольку я заранее знал весь сценарий. Он был самым банальным и не предполагал особых вариантов, и все они в воспоминаниях обычно сливаются в один. И дело было не только в том, что Инесса Марсан, наученная горьким опытом, не тешила себя иллюзиями. Нет, судя по всему, к своим 38 годам она от любых иллюзий окончательно избавилась. Ей не был нужен рядом постоянный мужчина, от таких планов она отказалась уже давно, если и вообще когда-нибудь их строила. Возможно, ее отношение к Центуриону было прагматическим и чисто утилитарным. Хорошо провести время, наслаждаясь легкой беседой в качестве преамбулы и эпилога, а главное – получить удовольствие в постели, чтобы мужчина помог ей снять напряжение или хотя бы на самый короткий срок отключить сознание, что всегда действует целебно, поскольку на тот же срок отключается еще и память о чем-то оставшемся где-то далеко позади, что сейчас не поддается ни пониманию, ни даже воображению. Инесса была чрезмерно пылкой в постели и столь же холодной и пассивной сразу же потом, словно уже не помнила, что произошло совсем недавно, словно этого недавнего и вовсе никогда не было. А во всей атмосфере воцарялось ощущение чего-то официального и стерильного. Хотя такое поведение вполне могло быть защитной тактикой, которая вырабатывается у людей, получивших в жизни горький урок, после чего они, не желая рисковать, с корнем вырывают любые ростки иллюзий. А если те все-таки вновь начинают робко карабкаться вверх по крепостной стене, льют на них кипящее масло, не уставая корить себя. Неужели ты такая идиотка, что до сих пор не усвоила? Никому нельзя верить, ни от кого нельзя ждать ничего хорошего. Неужели не убедилась, что все приходит и уходит в мгновение ока, и люди сознательно или невольно врут, даже когда сами уверены, будто говорят чистую правду? То, что сегодня не вызывает сомнений, завтра их вызовет, а потом обернется дымом, растаявшим без следа в небе. То, что сегодня звучит искренне, завтра превратится в талый снег и горькие сожаления. То, что сегодня приносит радость, завтра будет лишь подошвами горы холодными извинениями за причиненные обиды. И тогда мы повторяем классика: «Конца нет жертвам, и они не впрок». Но об этом следовало думать еще в начале. Иначе говоря, прежде чем сделать самый первый и самый трудный шаг. Инесса Марсан не слишком досаждала Центуриону вопросами, а раз ее мало интересовала его жизнь, то она помалкивала также про свою, хотя на первых порах он и старался копнуть поглубже. Но потом такие попытки прекратил. Или почти прекратил. Как его успели предупредить, она вела себя более чем сдержанно, скорее, пожалуй, уклончиво, даже отвечая на самые обычные вопросы, которыми обмениваются два малознакомых человека, если между ними неожиданно быстро установились отношения, которые многие напрасно считают наивысшим воплощением близости. Если воспользоваться словами Бодлера, Центурион услаждал свой взор ее возросшим станом, но отнюдь не расцветшим духом и немысленными образами или воспоминаниями. Ее тело не стеснялось быть пылким, но не было ненасытным, или, пожалуй, в нем присутствовала некая благородная изысканность. Без жеманства и робости, но и без желания доминировать или подчинять себе. Оно было энергичным и одновременно деликатным, боялось причинить боль, и поэтому Инесс иногда спрашивала. «Все нормально. Я не слишком наседаю. Скажи честно, прошу тебя». Выражение «ужасные забавы» — это было не про нее. Она предпочитала просто забавы. Однако ее душа, воображение и воспоминания изымались из этих забав и никак себя не проявляли, словно их и не было. Или она от них отказалась, или потеряла из виду на некоем далеком жизненном этапе. И это действительно внушало подозрение. Наверное, она была из числа тех, кому заказано оглядываться назад и вспоминать, поскольку среди воспоминаний присутствовали одно или два совершенно невыносимых, с которыми можно справиться только одним способом – изгнать из памяти вместе со всеми прочими – хорошими и утешительными, плохими и самыми жуткими. Если тебе удается каждое утро просыпаться так, словно это первое утро в твоей жизни – как, вероятно, просыпаются дети в первые недели после появления на свет, когда они не знают, что происходит вокруг, зачем они тут, что делают и что за нежное и мягкое существо появляется рядом, в котором они видят и чувствуют по запаху лишь пищу, когда не знают, кто они и что из себя представляют, пока из бессознательного состояния весьма скоро их не вынесет ко всем скорбям, хотя на осмысление этих скорбей уйдут годы и годы, а кое-кто и до самой могилы не догадается, как их можно назвать. Наверное, Инесса Марсан просто окуналась в повседневные дела. Хваталась за самые срочные и неотложные, чтобы жить сегодняшним днем и забыть о позавчерашнем. А ведь всегда вызывает подозрение человек, который запрещает себе оборачиваться назад, будь то с гордостью или с ужасом. Короче, после трех или четырех встреч с этим возросшим станом Центурион так и не сумел выяснить, была Инесс незамужней, разведенной или вдовой, как не знали этого и жители Руана, где она прожила довольно долго. А если кто и знал, то это выглядело бы фактом исключительным и загадочным. Когда Мигель, словно между прочим, и вроде как из вежливости задавал подобные вопросы, она отвечала очень коротко, и смысл ответа был примерно такой, но за точность не ручаюсь. «Неужели это так важно? Не будь слишком любопытным. Какое тебе дело до моей прошлой жизни? Ты туда не проникнешь и ничего там не изменишь. Там тебе нет места. Ты существуешь только здесь и сейчас, а это по определению ничего не значит. Даже если собрать вместе много разных сейчас, они тоже мало что будут значить, и каждый останется лишь одним единственным сейчас. Все же остальное, все эти когда-то, слишком скучно тратить на них время, а часто еще и горько. Ведь мало кто говорит о своем прошлом без привкуса горечи. Зато Инесса Марсан охотно рассказывала, что жила в разных местах. В Овьедо, Саламанке, в Мадриде, где она родилась, но по чистой случайности. В молодости провела год в Лондоне, потом тоже случайно осела в Руане. Была довольна своим рестораном, чувствовала себя здесь, если не считать холодного климата, очень хорошо и ничего не хотела менять. Создавалось впечатление, будто ее целью было обеспечить себе сносное существование, основанное лишь на повторении каждодневной рутины и не более того. Обычно человек, уверенный, что судьба его предрешена, еще в колыбели, не видит перед собой будущего и ни к чему не стремится, как и человек с очень суровым прошлым, то есть настолько суровым, что оно уже до конца жизни не отпустит его. Такие люди, как правило, считают, что до срока исчерпали долю назначенных им судьбой невзгод или метаний, или притирок, и теперь следует сидеть тихо и не навлекать на себя новых бед и травм какими-то поступками либо выдумками. Что мне хорошо известно, поскольку таков был и мой случай, то есть случай Томаса Невинсона, который вот уже не одно десятилетие постоянно чего-то ждет и на что-то рассчитывает, как это видно из нынешнего повествования. Вот почему в 1997 году я согласился выслушать Тупру, Мочимбарену и Патрицию Перес-Нуикс и, прервав ожидание, поехал в город Руан и занялся тремя женщинами, вынашивая в душе недобрые намерения, хотя не исключено, что они были как раз добрыми. Мы всегда убеждаем себя, будто наши цели справедливы, пока они остаются лишь целями. Но только когда цель достигнута, можно по-настоящему ее оценить. И порой на нас опрокидывается раскаяние. Я был уверен, что женщина, которую я выслеживал, испытывала то же самое, если столько времени скрывалась, изменила свою жизнь и не повторяла прежних преступлений. Правда, никакой уверенности у меня быть не могло, но мысль эта не отпускала, и я уговаривал себя. Надо ее разоблачить, надо довести дело до конца, только это будет считаться единственной гарантией, что она больше никогда ничего страшного не совершит. В любом случае, Инесс Марсан так и не рассказала ему ни про своих родителей, ни про свою семью, ни про свои корни и вообще мало что о себе сообщила. Но если она действительно была Магдаленой Оруэ О'Ди, настойчивые расспросы могли спугнуть ее. Вероятно, в Северной Ирландии она звалась Мэгги или Мэдди или Молли О'Ди. И Центурион решил выждать, зная, что рано или поздно люди непременно начинают говорить, так как не способны вечно молчать и таиться. Им хочется хоть немного покрасоваться, поинтересничать, вызвать сочувствие, ужас или восхищение, жалость или испуг, обращенные в будущее или в прошлое. Да, людям свойственно болтать лишнее и часто против собственной воли, даже если они решили крепко держать рот на замке. Центурион дождался четвертого свидания, чтобы предложить ей дорожку кокаина. У него еще оставалось кое-что откупленного у командора, с которым он встречался раз в неделю на вокзале, и мягко, без особого нажима, пытался что-нибудь выведать, но так, чтобы гонец не выдал его Инесс Марсан. Центурион не употреблял кокаин в одиночку, разве что в редких случаях, поэтому у него образовался некий запас. Однако большую часть он спускал в унитаз сразу после покупки. Такие расходы были оправданы, поскольку от наркокурьера он рассчитывал услышать кое-что любопытное, а вот держать лишние порции дома полагал опасным. Это могло обернуться проблемами в школе или с местной полицией из-за какой-нибудь мелкой оплошности и в случае проведения у него внезапного обыска. Инесс Марсан приняла предложение с большим удовольствием, но повторить отказалась и вела себя сдержанно. На Руан часто падает туман, или наоборот, поднимается с реки. Не знаю, во всяком случае, он повисает над водой и сливается с ней, или укрывает ее, или сам почти становится водой, и тогда фигуры на мосту видны плохо. Трудно определить, идут люди на юг или на север, удаляются или приближаются, где у них лицо, а где затылок. Сглаживается все, что делает нас непохожими друг на друга. Пешеходы двигаются, как при замедленной съемке. Походка становится степенной и парящей, словно у призраков, даже у тех, кто спешит, но одновременно и такой, как при ускоренной съемке, потому что фигуры на миг возникают и тотчас исчезают в тумане, который иногда таинственным образом, будто по сговору, сопровождается громким звоном местных колоколов, призывающих к мессе или к чему-то еще в местной церкви. Святого Бернабе, святой Каталины, святой Агеды, святого Эдмунда, святого Иоанна у латинских врат, святого Бартоломея, святой Троицы или в собор Томаса Кантерберийского, храм усекновения главы Иоанна Предтечи, а также в монастырь и кафедральный собор. Вот так однажды туманным утром, когда колокола принялись созывать горожан к мессе, Инесс Марсан вдруг тоже заспешила в церковь. Накануне я остался у нее ночевать, пользуясь тем, что следующий день был праздничным, а значит, не появится домработница, в школе не будет уроков и отменяется обычная четверговая встреча с командором. Мы собирались встать попозже и побездельничать, прежде чем она отправится к себе в ресторан. Но Инесс поднялась в начале 11-го, тщательно принарядилась, я следил за ней сквозь приспущенные веки, и спросила. «Ты не будешь возражать, если я ненадолго оставлю тебя одного? Мне захотелось сходить к мессе». Я от удивления чуть пожире открыл глаза. «К мессе? Не знал, что ты ходишь в церковь». «Хожу, хотя и довольно редко, если честно. Но сегодня туда идут все. А мне-то нравится быть вместе со всеми, быть такой, как все. Значит, ты не против?» «И как долго обычно продолжается служба?» Я, конечно, свою неосведомленность несколько преувеличил. «Кажется, я не был в церкви с самого детства», — сказал я. И опять соврал, так как в Северной Ирландии должен был время от времени посещать храм, правда, было это немало лет назад. «Примерно 3/4 часа, может, чуть меньше. Зависит от того, насколько священник затянет проповедь и много или нет людей будет причащаться. Но мы с тобой еще успеем побыть вдвоем, не сомневайся». «А ты тоже намерена причаститься?» — спросил я не без легкой иронии. «Ведь тогда придется сперва исповедаться, так ведь? И ты вернешься домой, твердо решив встать на путь истины, а это нам, по-моему, совсем ни к чему. Или плотские грехи считаются простительными, и в них каяться не обязательно. Кажется, церковь то и дело вносит в эти порядки какие-то изменения, по своей воле и прихоти». Инесса Марсан глянула на меня строго и даже с презрением, как смотрят женщины на мужчин, которые переступают границы дозволенного, якобы желая пошутить. Она ничего не ответила и вышла за дверь как раз в тот миг, когда колокола устроили совсем уж бешеный перезвон, чтобы за несколько минут достичь высшей точки и оглушить весь Руан. Я хотел спросить, в какую именно церковь она идет, но не успел. Наверное, к святой Агеде или к святому Иоанну. Они были самыми старыми, самыми красивыми и почитаемыми, к тому же располагались поблизости. Итак, я остался в квартире один и тотчас решил этим воспользоваться. Побыстрее оделся, не теряя времени даром, и даже отказался от душа. Конечно, провести настоящий обыск я бы никак не успел, но надо признаться, что, начав такое дело, остановиться бывает трудно, а ведь надо еще и посматривать в окно, чтобы вовремя заметить возвращение хозяйки. Я заглянул в ящики комода и шкафа. Там хранилось нижнее постельное белье, несколько коробочек или футляров с украшениями, серьгами, браслетами, бусами и брошками, часики, два скромных кольца и одно довольно старое. Я в таких вещах плохо разбираюсь. По моему неискушенному взгляду, все это показалось не слишком ценным, хотя и побрякушками я бы такие вещицы не назвал, точно бы не назвал. В двух других коробках я нашел старинные карманные часы, наверняка дорогие, на них стояло клеймо «Бреге», а также мужские запонки, которые навели меня на мысль, что хотя бы один мужчина в жизни Инессы Марсан все-таки был и сыграл в ней довольно важную роль, раз она что-то хранит на память о нем. А может, запонки были ее подарком, который он отверг, и она не стала возвращать их в магазин или на что-то менять, оставив у себя в качестве напоминания о пережитой обиде. Если же Инесс была вдовой, то над запонками могла и погрустить. Но вещи совсем не умеют говорить, если ничего не знать об их владельце. Я пришел в гостиную и поискал на редких полках альбомы с фотографиями, которые обычно о многом рассказывают, однако ни одного не обнаружил. Единственную фотографию в рамке я заметил еще раньше, но в присутствии Инесс не проявлял к ней интереса, чтобы не выглядеть бестактным. Людям обычно непременно надо узнать, кто там да что, но я привык вести себя иначе. Зато теперь рассмотрел снимок очень внимательно. Улыбающийся мужчина лет 30 держит на руках примерно 2-летнюю девочку, которая пристально и недоверчиво смотрит в камеру. «Скорее всего, это Инесс с отцом», — подумал я. Темноволосая малышка на руках у светловолосого мужчины. Было бы лучше найти фотографию Инесс с матерью, которая в девичестве носила фамилию Оди, если считать, что Инесс Марсан — это действительно Оре Оди. Фотография на стене была цветной, однако тусклый фон мало что объяснял. Дату определить было тоже трудно. Я вытащил фотографию из рамки, но обратная сторона оказалась чистой. Мелькнула у меня и другая мысль. А вдруг это тот мужчина, которому предназначались запонки, а девочка — их общая дочка? А вдруг у Инесс Марсан есть дочка, но жизненные обстоятельства, скажем, сделанный добровольный выбор, заставили ее оставить девочку с отцом, как и сам я поступил со своей Вэлери в Англии, и теперь посылал им с матерью деньги, но предпочитал ничего о них не знать. Собственно, почти так же я поступил с Гильермо и Элисой, нашими с Бертой мадридскими детьми, с которыми вроде бы воссоединился, но скорее условно. А на самом деле в моей жизни для них никогда не было места. Возможно, оба они, муж и дочь Инесс Марсан, умерли, и с тех пор ее жизнь превратилась лишь в тень жизни, когда не остается ничего иного, как продолжать чего-то ждать. Возможно, запонки были старинными и принадлежали отцу Инесс. Если человек ничего не рассказывает о своем прошлом, про него легко выдумывать что угодно, ведь оно похоже на чистый и гладкий лист, как, скажем, и будущее, а не на любое прошлое, обычно сплошь покрытое шрамами и морщинами, а также надписями, которые невозможно стереть. В данном случае я мог принять отца за мужа, а мужа за отца. Все было покрыто туманом, похожим на туман, опустившийся нынешним утром на Руан. На туман, накликанный колокольным звоном или наоборот, разбудивший городские колокола. Я выглянул в окно и понял, что если Инесс отправилась в церковь Святой Агеды или к латинским вратам, то должна будет вернуться через мост, но я вряд ли ее там разгляжу. В ресторане у нее имелся кабинет, где хранились все деловые бумаги, поэтому в квартире я не обнаружил ни документов, ни бухгалтерских книг, ни даже каких-нибудь блокнотов. То есть рыться мне было особенно не в чем, поэтому я наугад взял с полки несколько книг и быстро пролистал страницы веером в надежде, что среди них хранятся фотографии или письма. Но мне опять не повезло. В-первых, ничего не нашлось, и я попытал счастье еще с несколькими. Как уже говорилось, если ты начал поиски, легко увлечься. Ладно, еще немного, проверю еще одну, хотя бы еще вот эту полку. И увлечься настолько, что забываешь про время. В 4 или 5 книгах я нашел деньги, по нескольку тысяч песет в каждой, и задумался, а помнит ли она сама, куда их спрятала. Кроме того, это указывало, что Инесса не исключала возможности внезапного бегства, а, впрочем, могло и ни на что не указывать. В итоге я просмотрел почти все книги. Ее библиотека была весьма скромной и, судя по названиям, эклектичной. Итак, Инесса Марсан дома ничего не хранила. Что было очень странно, поскольку обычно все мы ведем себя иначе. Странно и подозрительно. В лучшем случае такой человек совершенно равнодушен к своему прошлому, а в худшем старается уничтожить любые его следы, любую память о нем. И настоящая Магдалена Ора непременно избавилась бы от всего, что могло ее выдать. Только вот не осталось никаких следов и от прошлого Инессы Марсан, хотя под этим именем она прожила довольно долго. Оно ее, наверное, спасло и дало возможность существовать тихо и спокойно. А сам я... Если человек настолько сживается с маской и полной сменой личности, то иногда незаметно для себя затушевывает многое и в своей новой жизни, выдуманной и призванной его защитить. Так индеец, убегая от врага, старается не оставлять следов и двигается бесшумно, на цыпочках, чтобы издали не была видна даже пыль, поднятая его резвыми ногами. Когда люди вроде нас шагают неспешно и степенно, на самом деле наши ноги всегда бегут». До самого последнего шага, который, наконец-то, помогает нам покинуть этот мир и становится прощальным. Этот шаг — тоже бегство. Я глянул в большое окно, потом на часы. Странно, прошло уже 35 минут после неожиданного, возможно, и для нее самой тоже ухода Инесс Марсан. Никогда бы не подумал, что она бывает в церкви. Баски и ирландцы очень религиозны, но это мало на что влияет. Испанцы тоже слыли верными католиками, именно поэтому и первые, и вторые, и третьи с незапамятных времен позволяли священникам манипулировать собой. Я был не слишком сведущ в истории это, никогда не чувствовал в том потребности, как нет ее и сейчас, а изучать что-то подобное лишь ради любопытства счел бы глупостью. Тем не менее, насколько знаю, мысль о создании организации зародилась в семинарских кругах под влиянием застрявших в прошлом священников-карлистов, которые, подобно Моисею, возмечтали освободить народ свой, названный ими, естественно, избранным. Были среди них, несомненно, и такие, кто благословлял убийство и похищение людей, во всяком случае, не спешил осудить их в своих недоточивых и человеколюбивых проповедях, тем самым подталкивая прихожан к совершению новых преступлений. И в этом они мало отличались от самых ярых патриотов-ирландцев. Редко встречаются террористические организации без религиозной окраски, хотя бы с одного бока, но чаще со всех боков. Даже анархисты или, скажем, антисистемы имеют свои догмы и непременны к исполнению правила, допуская как поклонение, так и преклонение. Инесс все не возвращалась, значит, месса еще продолжалась. Прибавим сюда... 5 минут ходу от церкви Святой Агеды или 8 от латинских врат, чуть дольше от собора или от церкви, усекновение главы. Плюс еще на сколько-то минут она задержится в том случае, если остановится с кем-то поболтать, ведь сегодня весь город отправился в церкви, как бывает, по ее словам, в любой праздничный день. Как в праздник на поля свои взглянуть, выходит утром земледелец, если из душной ночи молнии прохладные все время падали, и гром гремит еще вдали, и в русло возвращается ручей, и зелена трава, и радость, приносящая небесный дождь, стекает с лос по каплям, и в тихом солнце сверкают деревья. Эти стихи я знал с ранней юности, как в праздник на поля. Я подошел к туалетному столику, надо бы заглянуть и туда. В первом из трех ящиков хранился обычный набор лекарств и что-то против гипертонии. Видно, Инесс, как и большинство людей, страдала от повышенного давления, кроме того, упаковка презервативов. Но мне она их не имела случая предложить, так как я обычно имел при себе собственные. Во втором ящике опять какие-то украшения и роман с закладкой на середине. Наверное, читала его время от времени перед сном. Роман испанский, с длинным названием «Современный», то есть написанный в 90-е годы. Его автора взахлеб хвалили, но весьма неубедительно, как хвалят почти все новинки, все, что выходит в свет и попадает на магазинные полки. Значит, Инесс Марсан не была равнодушна к модным веяниям, по крайней мере, литературным, и можно будет потолковать с ней о литературе. В самом нижнем ящике я увидел аккуратную стопку ежедневников, штук 15, по беглой прикидке. Я открыл самый первый, за нынешний год, вернее, за 1996-97, о чем свидетельствовала золотая надпись на обложке в правом верхнем углу. Я тотчас узнал эти ежедневники, поскольку сам пользовался точно такими же в годы учебы в Оксфорде, как и все прочие студенты и преподаватели, а также многие жители Оксфорда, не принадлежавшие к избранному университетскому кругу, который с некоторой клерикальной торжественностью назывался «конгрегацией». Такими ежедневниками неизменно пользовались мой тьютор Эрик Саутворд и профессор Питер Уиллер. Все они были одинакового формата, в твердой обложке темно-синего цвета. На более ранних экземплярах первый разворот украшала карта города, где были отмечены все без исключения колледжи. На более поздних – всегда полезный план лондонского метро с разноцветными линиями. «Значит, она поддерживает связь с Англией», – подумал я. Кто-то ведь должен каждый год посылать ей ежедневник, и наверняка прямо из Оксфорда. Вряд ли такие продаются где-то еще. Во всяком случае, их не купите в Белфасте. Оксфордским происхождением объяснялось и то, что в них размечался не календарный год, а академический. Вот и самый последний выпуск начинался сентябрем 1996 года, а завершался 20 декабря 1997. Называлась книжка «Oxford University Pocket Diary», и на каждой в нижнем правом углу стоял герб университета. Левую сторону разворотов Инесс Марсан заполняла пометками для памяти о встречах, важных делах, обязательных звонках и так далее. Правая содержала более странные и загадочные записи, часто сокращенные, со множеством инициалов, но иногда попадались и полные имена. Каждый прошедший день перечеркивался крест-накрест, что не мешало прочесть написанное. Мне показалась весьма любопытной сама ее манера перечеркивать закончившийся день. Так поступают и люди, которые чего-то ждут, а это что-то все никак не случается. Словно таким образом Магдалена Оруэ Оди, если это была она, говорила себе: «Сегодня они опять меня не нашли. Сегодня я в безопасности. Я свободна. Я здесь». И если в какой-то вечер не смогу перечеркнуть страницу, это будет означать, что я попалась или меня уже нет в живых. Достав самый нижний ежедневник, я увидел, что он соответствовал 1983-84 году. С тех пор Инесс Марсан хранила все до одного, хотя обычно люди выбрасывают их, дойдя до конца. Мне тотчас пришло в голову, что в ящике должен лежать и тот, что помечен 1987-м. И было бы интересно заглянуть на страницы, соответствующие 19 июня и 11 декабря, когда произошли теракты в Гиперкоре и доме-казарме. А 29 мая 1991 года прогремел взрыв в Вике. Всего погибло 42 человека и были ранены 177. Но нынешние молодые люди ничего об этом не знают, хотя прошло лишь 30 лет. И виновные свободно разгуливают по земле. Но в то время, о котором я веду речь, мало кто из террористов оставался на свободе. А вот Оруэ Оди оставалась. У меня было слишком мало времени, для расшифровки записей требовался не один час. Инициалы, надо полагать, обозначали людей, с которыми она встречалась. Но как, например, следовало понимать такие вот записи? KN-AGT или KR-TDI? Я снова открыл самый верхний ежедневник на той дате, когда мы с ней впервые договорились о встрече. Среди прочих закорючек я увидел и вполне понятную для меня, но не для кого-то другого, запись. ОБМС, то есть обед с Мигелем Центурионом. Я перелистнул несколько страниц назад, отыскивая тот вечер, когда она уже куда-то пошла с пижонистым типом, и сразу нашел. Уш-ар-ди-ти, что, вне всякого сомнения, надо было понимать, как ужин с ним. А еще в скобках было приписано «Т». Что значило это «Т», я не мог даже предположить, но вдруг в голове у меня сверкнул лучик света, хотя и малоправдоподобный. Я отыскал день, когда мы с Инесс Марсан впервые занялись сексом, и там действительно было записано «ВМСТ». «В» могло означать вино, которое мы 2-3 раза пили и раньше. Я проверил другие даты наших интимных встреч, а вспомнить их было нетрудно, поскольку случались они пока еще редко. «ВМСТ» было помечено каждый раз. Значит, так оно и есть. Значит, «Т» заменяло столь вульгарное слово, как «трахаться», как бы странно оно ни выглядело в лексиконе такой женщины, как Инесс Марсан, хозяйки ресторана «Ла Деманда». Но на самом деле люди вслух изъясняются с помощью одних слов, а думают с помощью других, особенно когда дело касается секса. К тому же сейчас настали времена, когда женщины позволяют себе выражаться не менее грубо, чем мужчины, особенно разговаривая с собой. Итак, если «Т» означало «трахаться», то прояснялись сразу две вещи. Во-первых, Инесс фиксировала события своей интимной жизни самым лаконичным и даже пренебрежительным образом. Но непременно фиксировала. А во-вторых, она все-таки переспала с тем старомодным и блеклым сеньором в пестром галстуке и с запонками из оникса. То есть Центурион тогда непростительно ошибся в своем прогнозе, и глядя, как они идут вдоль реки, столь мало подходящие друг другу и по росту, и по стилю, решил, что если речь и шла о романтическом свидании, то у пижона нет ни малейших шансов на желанный финал. Иначе говоря, либо Инесс Марсан и прежде время от времени позволяла себе переспать с этим Ар-Ди-Те, либо ей очень не хватало рядом человеческого тепла. С Центурионом она тогда еще не сошлась. Либо легко относилась к подобным авантюрам, не придавая им особого значения, как, собственно, повела себя и с ним самим. И он вдруг почувствовал, если не ревность, то смутную досаду, поскольку выходило, что его поставили на одну доску с другим мужчиной в той сфере, где даже при отсутствии всяких серьезных чувств задействовано нечто глубоко личное. Если ты узнаешь, что твоя любовница или твой любовник, разница невелика, спал или спит кроме тебя с кем-то еще, это снижает твою самооценку и невесть почему оскорбляет. Что касается просто ВТ, то это могло значить просто «визит». Имелись в виду те случаи, когда он, приходя к Инесс, находил ее в дурном настроении и встречал холодный прием. «Ладно, а не прихватить ли мне один из старых ежедневников с собой, чтобы изучить без спешки, например, тот, что относится к 1986-87 или 1987-88 годам? В одном из них может быть как-то отмечен день теракта в Гиперкоре или в Сарагосе». Она вряд ли обнаружит пропажу, как сразу бы обнаружила исчезновение самого последнего, если имеет привычку каждый вечер скрупулезно отмечать все события, не забывая добавлять и вполне пустые размышления. Я, скажем, прочитал такие «Какой ужасный день» или «Ну а теперь что мне делать?» или «Какой кошмар?» Да, интересно будет проверить, что она написала 19 июня 1987 года, 11 декабря 1987 или 29 мая 1991. А вдруг отозвалась на теракты восторженно. Фантастика или отлично. Члены это, судя по всему, убивая, не мучились угрызениями совести, не думали. Очень печально, но ведь иначе нельзя. Или жаль, но так надо действовать ради победы нашего дела. Ничего подобного. Об их обычной реакции мы узнали в январе 1998-го, если не ошибаюсь, после хладнокровного убийства выстрелами в затылок на одной из улиц Севильи члена муниципального совета от Народной партии и его жены, которая возвращалась с ним домой и никакого отношения к его работе не имела. Так вот, несколько сидевших в тюрьме членов ЭТО отпраздновали их гибель вином или шампанским, порадовав себя также дарами моря и хамоном. Деньги у них, кажется, имелись и в тюрьме, а может, родственники по таким случаям передавали им в камеру угощения. Иными словами, я вполне рассчитывал найти в ежедневнике, допустим, «великолепно», если Инесс Марсан вела себя тогда более импульсивно, чем сейчас, а так оно, скорее всего, и было, если под нынешней маской скрывалась Магдалена Ора Уди. Да, но в таком случае ее следовало считать преступницей, заслуживающей смерти. В таком случае, да. Однако у меня теперь возникли сомнения иного рода. А заслуживает ли до сих пор смерти женщина, уже долго живущая под именем Инесс Марсан? И не потому, что знакомство с ней и несколько интимных встреч воздвигли на моем пути непреодолимую преграду. Сомнения объяснялись иначе. Речь идет об убийстве одинокой женщины, которая мирно занимается своим рестораном и, возможно, отреклась от преступного прошлого, когда ее жестокость была вызвана умопомрачением. Как узнать, действительно ли человек полностью переменился, с корнем вырвав свое прежнее «я»? Как узнать, бывает ли и такое, ведь для этого нужно потерять память, полностью потерять? Центурион решил рискнуть и прихватить с собой один из ежедневников. Потом он без труда вернет его на место и положит в тот же ящик во время следующего свидания или ВТ, то есть визита, когда Инесс будет принимать душ или пойдет после пылкого соединения на кухню выпить воды. Времени у него было мало, а когда ты захвачен поиском, трудно следить за стрелками часов. Центурион с ежедневником в руке опять подошел к окну. Туман не только не рассеялся, но стал еще гуще, и фигуры людей, шедших по мосту туда и обратно, слились в бесформенную расплывчатую массу, затянутую то ли дымом, не желавшим развеяться, то ли облаком неподвижного и вялого пара. Явно были видны лишь линии двух противоположных людских потоков, и почему-то более отчетливо различались ноги, из чего следовало, что где-то служба уже закончилась, и прихожане решили выпить аперитив в барах на том или ином берегу, но большинство в баре Тинта. Колокольный звон ни на миг не замолкал и не терял силы, словно службы шли своим чередом или колокола продолжали созывать верующих в церкви. Все то время, пока Центурион оставался в квартире один, гул стоял невыносимый. Руанские колокола усердствовали не на шутку, что мешало ему сосредоточиться и мыслить трезво. Из-за колоколов он не услышал ни шагов Инесс Марсан за дверью, ни поворота ключа в замке. Если бы она вернулась одна, то застала бы его врасплох, но до него донеслись голоса и смех, и он понял, что с ней явился какой-то мужчина. Центурион без лишних раздумий сунул ежедневник сзади за воротник рубашки. Тот скользнул вдоль спины и притормозил у брючного ремня. Инесс наверняка заметила бы странную выпуклость, если бы глянула на Центуриона с той стороны. Хорошо, что он все еще находился в спальне, поэтому успел быстро задвинуть ящик комода и улечься на кровать, будто и не вставал все это время. Правда, теперь он был одет. «Мигель, ты там в приличном виде?» — спросила Инесс, стоя уже на пороге спальни, убедившись, что да, в приличном. «Я хочу познакомить тебя с моим старым другом, которого только что совершенно случайно встретила на улице. Представь себе, он оказался в нашем городе проездом». «Уже иду». Центурион приподнялся, незаметно понадежнее закрепил ежедневник под ремнем и вышел в гостиную, где увидел толстяка в не слишком подходящем для северо-западного климата габардиновом плаще, обычного для таких плащей цвета. Ему было лет 50 с лишним, может, чуть больше или меньше, поскольку толстяки, как правило, в молодости выглядят старше своих лет, а в зрелые годы – моложе, поэтому их возраст определить бывает трудно. Густые вьющиеся волосы, начавшие сидеть, напоминали шлемы, были чуть длиннее, чем принято. Очки казались слишком большими для маленьких глаз, а черты лица казались более мелкими из-за слишком пухлых щек. Прямой нос, тонкие губы, открытая дружелюбная улыбка, почти квадратные зубы, похожие на пластинки жевательной резинки с перламутровым отливом. Помнится, они называются чи и были популярны в годы моего детства. Весь его облик внушал доверие. А еще такие толстяки иногда бывают очень подвижными. Поначалу мне почудилось, будто он меня откуда-то знает или узнал, но, скорее всего, я ошибся, и речь шла всего лишь об осветившем его лицо выражении искренней симпатии. Я со своей стороны был уверен, что нигде и никогда его не встречал, хотя за свою жизнь повидал слишком много разных людей и побывал в слишком многих местах, но так давно, что почти не помнил ни тех людей, ни тех мест. Инесс Марсан лишь назвала его имя. Гонсало де Ларико, не уточняя ни к какому разряду старых друзей он относится, ни что и когда свело их вместе. Просто добавила: «Он друг нашей семьи, мы знакомы всю жизнь». Они болтали о вполне банальных вещах, общих знакомых и что-то вспоминали, но точно я уяснил для себя лишь одно. Встречались старые друзья, по крайней мере, в двух городах – в Овьедо и Мадриде. Де Ларико оказался балагуром и остряком, одну за другой рассказывал занятные истории, однако я не мог их оценить, не зная сопутствующих обстоятельств, а вот Инесс Марсан хохотал от души. «Инесс сказал, что ты учитель, работаешь в школе». И, не дожидаясь ответа, он принялся пространно рассуждать о состоянии образования в нашей стране. «Уж не знаю, как вы выходите из положения, когда все здесь направлено на то, чтобы плодить неучей. Прямо об этом, понятное дело, не говорится, наоборот. Но впечатление такое, будто любое наше правительство желает вернуть нас в XIX век, если не еще дальше, когда большинство населения было безграмотным, ничего не знало, а поэтому не протестовало и никогда ни с чем не спорило. Да и как бы люди стали спорить, если едва умели выражать свои мысли? Не только на письме, но и устно. Вот скажи, твои ученики способны произнести несколько связанных фраз подряд? Какого они, кстати, возраста?» Он с первой же минуты стал обращаться ко мне на «ты». Раз я был другом или любовником НС, церемонии исключались. Он сыпал вопросами, не нуждаясь в ответах. «На самом деле в этом есть своя логика. В том, чтобы двигаться назад, исподволь превращая подростков в тупых ослов, и тут все хорошо продумано. Если люди знают хоть что-нибудь, они уверены, будто знают вообще все и с их мнением по любому поводу должны считаться. Мало того, оно должно значить больше, чем мнение каких-то ученых или экспертов. А в итоге все сразу же застопоривается. Там и сям возникают нелепые препятствия, для всего требуется консенсус, и никакое движение вперед просто невозможно. Вот уже два десятка лет, как наши граждане только и делают, что рассуждают и протестуют. И если не принять срочных мер, кончится это бог весть чем. Скажи, зачем людям лезть туда, о чем они не имеют ни малейшего понятия, и что их совершенно не интересует? Как ты считаешь, многих интересует астрофизика, нейрохирургия, технологические инновации, гонка вооружений или исследование космоса? Нет, конечно. 90% населения не попытались разобраться даже в устройстве пистолета или в устройстве собственного организма. Им плевать на анатомию. Если откинуть кучку любопытных и кучку педантов, обожающих хоть чем-нибудь блеснуть в застольной беседе, остальных волнуют только конкретные результаты, только их личная выгода и конечный успех дела. Конкретная выгода. В действительности никого не колышет, как и что будет организовано. Главное, чтобы оно вообще было организовано. Но ведь этим должны заниматься сведущие люди, по-настоящему образованные, каких всегда и повсюду было раз-два и обчелся, как сейчас. Я смотрел на этого толстого болтуна с интересом, даже слегка растерявшись. Его речь поначалу звучала как критика прогрессирующего невежества, к чему общество прилагало руку, но он быстро перескочил на преимущества того же невежества и на его полезные свойства. И мне стало любопытно, насколько согласна с его мнением Инесс, ведь мы с ней редко беседовали на проблемные темы. Я ничего не знал про ее политические и социальные взгляды, если они у нее вообще были, поскольку некоторые люди целиком поглощены своими повседневными заботами, а все остальное вроде как протекает где-то в стороне. Будь она Магдаленой Оруэ, то, вне сомнения, сразу могла бы подписаться под всем, что изрекал ее приятель. Это выдавало себя за организацию левую или народную. Но на самом деле стояла на позициях давно устаревших, неоднозначных, элитарных и консервативных. Прогресс вызывал у ее членов аллергию, как и у церковников, а по духу своему и методам она оставалась беспримесно диктаторской. Такими же были оба экстремистских лагеря в Северной Ирландии – ИРА и юнионисты-парамилитаристы. Трудно сказать, какой из лагерей был хуже и опаснее. Роднило их то, что они одинаково презирали людей и были готовы убивать без счета, губя жизнь молодежи, которую ловили в свои сети и обучали. Ими двигало желание подчинить себе сограждан, заставляя соглашаться с тем, что они сами, малым числом, решали и планировали. В некотором смысле такие организации не очень отличались от секретных служб, поймавших свои сети и обучивших меня самого, только вот мы предотвращали несчастья, а они их творили. Мы отвечали на их действия и упреждали беды, но кровопролитие никогда не провоцировали. Зачем Инесс привела сюда этого Делларику? Почему решила представить его мне или, скорее, меня ему? Если он и вправду был ее старым приятелем, которого она долго не видела, могла бы пойти с ним куда-нибудь посидеть, а мне позвонила бы с извинением. «Знаешь, я случайно встретила давнего знакомого. Ты не против, если мы увидимся с тобой завтра или, скажем, послезавтра?» Я бы отнесся к этому с пониманием. И еще, с чего она вдруг пошла к Мессе? Хорошо было бы задать ей такой вопрос, ведь для женщин ее поколения это отнюдь не считалось нормой. «Вот ты, например, знаешь, как устроен пистолет?» Вдруг опять обратился ко мне, воспользовавшись моим молчанием, вертлявый толстяк, который, думаю, мог быть прекрасным танцором. «Нет, и даже никогда не держал ни одного в руках», — ответил я, не моргнув и глазом, что прозвучало вполне правдоподобно в устах школьного учителя, по крайней мере, европейского школьного учителя. «Я не испытываю ни малейшего любопытства, хотя все мы и по фильмам можем кое-чему научиться». «Вот видишь, ты один из тех, кому поручено воспитывать детей и давать им знания, а сам не разбираешься в таких простых вещах». «В таких простых и таких обычных вещах, поскольку миллионы пистолетов по всему миру оказываются в руках безмозглых идиотов, и любой преступник умеет с ними обращаться. А вот нормальные люди особо не заморачиваются, просто знают о существовании чего-то, но мало чем интересуются. Однако при этом желают обо всем выносить свое суждение и во все вмешиваться. Демократия — дело очень хорошее, пойми меня правильно. Я за нее руками и ногами. Но почему-то никто никогда не захотел адекватно оценить ее достоинства и недостатки. Напротив, границы демократии постоянно расширяются сверхразумного. Зачем позволять невеждам решать, как надо управлять экономикой, или какой должна быть оборонная политика, или даже какие законы считать правильными, а какие нет? Перемены будут происходить медленно, на протяжении, по крайней мере, двух поколений. И только когда люди снова согласятся, что многого не знают, они перестанут совать нос куда не следует, в те дела, которые их не касаются. Я не знал, чего ждала от меня Инесс Марсан. Чтобы я поддержал его взгляды по столь общим вопросам, демократия ему вроде бы совсем не нравилась, как и просвещение, или начал с ним спорить. Сама она никогда не интересовалась моими убеждениями, а мне не хотелось пустой и случайной болтовней разочаровать ее или оттолкнуть от себя. Я обязан был оставаться рядом, пока не выполню задание. Но тут мне пришло в голову, что толстяк помогает ей подвергнуть меня какой-то проверке. «Лично мне кажется», — сказал я, решив вести себя с предельной осмотрительностью, «что судить о чем бы то ни было можно только по итогам, по прямым или косвенным результатам». Люди голосуют за того, кто интуитивно внушает им больше доверия или меньше страха, и, по сути, все отдают в руки избранных правителей. Они голосуют за них, даже если знают, что те потом наверняка поведут себя, как им вздумается. Люди протестуют, критикуют и объявляют забастовки, да, но понимают, что толку от этого не будет ни малейшего. Правители всегда, в конце концов, захватывают всю полноту власти, даже если выиграли с преимуществом всего в один голос. А ты как думаешь, Инесс? Она не проронила ни слова с тех пор, как Делла Рика затеяла этот разговор, и казалось, ей было просто скучно. «Не знаю», — ответила она. «Мир представляется мне местом невыносимым. Я занимаюсь только своими делами, а стоит задуматься о чем-то другом, это сразу выбивает из колеи». «В каком смысле?» «Порой я искренне поражаюсь тому, что все вокруг нас еще действует приемлемым образом. Все как-то организовано, функции распределены, и каждый хорошо или плохо, но выполняет свои обязанности. В мире слишком много людей, миллионы и миллионы, и у каждого в голове копятся свои амбиции, свои заботы, память об обидах и неудачах. Я не понимаю, как всем этим можно управлять и поддерживать сносный порядок. Как можно учитывать столько мнений, столько противоречивых интересов? Остается лишь удивляться тому, что мир не находится в состоянии непрерывной войны, до сих пор сам себя не уничтожил и уже давным-давно не взорвался. Это было бы единственным способом заставить нас всех замолчать. Всегда звучит слишком много голосов одновременно. Люди жалуются друг на друга и винят друг друга в собственных бедах. Даже здесь, в Руане, на который редко кто обращает внимание, жители ссорятся и конфликтуют. Мне приходилось иметь дело с местными политиками и разного рода активистами. В большинстве своем они ненавидят друг друга и готовы перегрызть друг другу глотку. А вообрази, что происходит в крупных городах, где живет куда больше народу. Я слушал ее, не шелохнувшись. Боялся, как бы ненароком не выпал наружу ежедневник, прижатый к спине брючным ремнем. Об одном из упомянутых местных политиков Центурион уже кое-что знал, потому что тот был мужем Селии Бая, тоже школьной учительницы. В их квартире была установлена скрытая камера, поэтому он наблюдал за повседневной жизнью этой пары, когда находил желание и время, чтобы просмотреть многочасовые записи. Правда, смотреть там было особенно нечего. Ни муж, ни жена не возвращались домой до вечера или даже до ночи. За детьми обычно приглядывала нянька, жившая в доме. А если родители ужинали вне дома или шли еще куда-то, ей на помощь призывали молодую девушку. Видно, у мужа было очень приличное жалование, или он получил немалое наследство, или сумел скопить достаточно денег, во всяком случае, мог держать постоянную прислугу, не стесняться в расходах и вести почти роскошную жизнь. Также нельзя было не заподозрить, что этот политик, как и многие другие в 1997 году, да и сегодня тоже, получал дополнительный доход в виде комиссионных, взяток и разного рода услуг. Подобные вещи происходят в автономных областях не реже, чем в Мадриде, но, судя по всему, чем меньше город, тем более склонны его обитатели ко всякого рода сделкам. Скажем, взятки становятся естественной формой существования с очень незначительными и необъяснимыми исключениями, на которые косо поглядывают, а в конце концов таких людей начинают считать и вовсе маргиналами. Соучастие большинства населения гарантирует полную безнаказанность и молчание. Кто же станет затевать расследование, если оно вызовет эффект домино? Начнутся репрессии, и будет уже трудно их остановить, так что лучше ничего не трогать, а это правило известно даже местным школьникам. Все должны быть повязаны, как на Сицилии. Учительница Селия Бая была улыбчивой женщиной лет 40, которой не мешало бы сбросить несколько килограммов весу. Хотя толстой ее никто бы не назвал, просто все в ней казалось округлым, и лицо с милыми ямочками, и чуть великоватая для ее роста грудь и бедра, возможно, округлившиеся после рождения двух детей, а не потому, что она плохо следила за фигурой. Округлыми были даже икры, к тому же она носила туфли на высоких и широких каблуках, напоминавших лошадиные копыта, и ходила быстрым и решительным шагом. Селия всегда была в отличном настроении и всегда спешила помочь и своим ученикам, она преподавала историю и географию в младших классах, и коллегам, если те попадали в трудную ситуацию. Центуриона она с первого же дня встречала улыбкой, неизменно радушной и прямо-таки материнской, словно помнила, что новичку особенно нужен добрый прием. Сама она тоже когда-то была в школе новенькой, но довольно давно, когда только приехала в Руан, где познакомилась с местным политиком, в ту пору еще только начинающим, и вышла за него замуж. Вообще-то она вряд ли могла оказаться Магдаленой Ора Уди, если не принимать в расчет рыжих волос, очень бледных глаз и веснушчатого лица. Но ведь все это не является исключительным отличием ирландцев или полуирландцев. Подобных женщин сколько угодно и в Галисии, и в Кастилии, и в Леоне, и в Западной Андалусии. Да и волосы она могла красить. Кто теперь рискнул бы судить об оригинальном цвете чьих-то волос? Селия оказалась женщиной от природы искренней и потому прозрачной. И была совсем не глупой, однако ее голова представляла собой, так сказать, механизм весьма незатейливый. Может, даже слишком незатейливый, чтобы считать это естественным свойством. Она смеялась, когда следовало смеяться, грустила, когда был повод для грусти, лила слезы, когда смотрела фильм, задуманный как раз для того, чтобы выжать у зрителя слезу, и без смущения о своих слезах рассказывала, словно иначе и быть не могло. Когда она слышала анекдот или над ней самой подшучивали, хохотала, даже если анекдот был не очень пристойным, а смысл шутки доходил до нее не сразу, и поначалу она понимала все сказанное буквально. Видя несправедливость, возмущалась, но не слишком бурно, так как даже собственную непосредственность все же умела контролировать. Селия была идеальной читательницей и зрительницей, поскольку послушно реагировала именно так, как хотелось актерам, даже если их искусство оставляло желать лучшего. То есть играли они топорно и не стеснялись дешевых штампов. Она была частью благодарной и податливой публики, одной из тех представительниц рода человеческого, глядя на которых Центурион думал, будь таких побольше, мир стал бы куда более сносным, а не таким дрянным. Но людей подобных Селии на свете мало, очень мало. Редко встретишь человека, который не таит в душе хотя бы каплю злобы или ненависти. Наблюдая за ней в школе, Центурион приходил к мысли, что уж она-то никак не может быть женщиной, которую он ищет и которая напрямую или издали участвовала в ужасных событиях всего десятилетней давности, а может, еще и в каких-то других. Слово «всего» было здесь весьма уместно. Прошло слишком мало времени, чтобы Селия Бая успела преобразиться в искреннюю женщину с безупречной репутацией, способную так непосредственно радоваться, сочувствовать и помогать другим. Никакого сравнения с НС Марсан, которая изо всех сил старалась скрыть свое прошлое, была замкнутой и неразговорчивой. Но имя Селии Бая фигурировало в его списке, и чем-то это объяснялось, раз ее фотографию Тупра тоже вручил ему на террасе мадридского ресторана. Она мало изменилась со времени, когда был сделан снимок. Те же голубоватые, доверчивые глаза, те же милые ямочки на щеках и подбородке, те же крошечные веснушки, издали почти неразличимые. Тонкая кожа, которую скоро могут подпортить морщинки, они грозили вот-вот появиться и расползтись по всему лицу. И рассеянный взгляд. Любые подозрения, казалось бы, сразу отскакивали от нее, но именно поэтому Центурион заставил себя усомниться в самом первом впечатлении. Не исключено, что ее склонность всем сочувствовать и помогать когда-то использовали в своих целях очень дурные люди, о которых сама она ничего дурного не подумала. Не исключено, что Селия Бая была с ног до головы фальшивой, или ей удалось забыть прежнюю Селию, что случается не так уж и редко. Примером тому служат политики, если к ним повнимательней приглядеться. Инесса Марсан не любила говорить о своем прошлом, но и Селия Бая обходила молчанием свое, словно у нее никакого прошлого не было, во всяком случае ничего достойного упоминания, как и должно быть у простого сердца. Но ведь каждое простое сердце непременно переживало хоть какие-нибудь огорчения. Она жила не просто настоящим, а исключительно сегодняшним днем, занимаясь своей работой, мужем, детьми, коллегами и учениками, общественными делами и бесконечными социальными обязанностями. В семье была главным мотором, и ей вечно приходилось решать не только важные вопросы, но и второстепенные. У нее наверняка не оставалось ни минуты на то, чтобы задуматься, поразмыслить, посмотреть вперед и уж тем более оглянуться назад. Есть люди, для которых вчерашний день – это только лишняя проблема, досадная помеха, символ бесполезности, балласт, мешающий отдать все силы дню сегодняшнему. А ведь любое вчера непрерывно подсовывает тебе кучу новых забот. Ночь – она и есть ночь. По ночам время замедляет свой бег, хотя непонятно почему, и лишь ночью такие люди вдруг обнаруживают, что не помнят, на что было потрачено столько времени. Короче, в Руане никто не отзывался о ней плохо или даже равнодушно. Может, невольно боялись ее влиятельного мужа, а может, потому что она умела заставить простить свои добродетели и завидное положение. В любом случае, Селия Бая не была ни элегантной, ни красивой, ни особенно умной, а такие вещи простить было бы куда труднее. Иначе обстояло дело с ее супругом, членом муниципального совета, который совал нос во все, что было и не было связано с его должностью. Он носил имя не менее экстравагантное, чем его внешность. Люитвин Лопес Лопес. И весь Руан знал, чем это объяснялось. Он родился 29 сентября, в день святых архангелов Мигеля, Рафаэля и Габриэля. В Руане, как и вообще в провинции, новорожденного часто нарекали именем святого, память которого отмечалась в день его появления на свет. Однако Мигель Лопес Лопес или Габриэль Лопес Лопес звучало бы настолько заурядно, что родители кинулись изучать святцы и вскоре обнаружили, что это был еще и день святого Люитвина, а уж такое имя, на их взгляд, не спутаешь ни с одним другим, настолько оно редкое и приметное. Так они и назвали ребенка, даже не удосужившись выяснить, кем был этот святой Люитвин и чем прославился. Я, например, почти ничего о нем не знаю. Кажется, речь идет о епископе, возможно, из какой-то центральной европейской страны, и на моем втором или первом, то есть на английском языке, его имя произносится как Ледвин. Тут я не могу удержаться, чтобы не сравнить его с другими малоизвестными святыми, которые непонятно почему фигурировали в Оксфордском календаре. Свитун, Дунстан, Блазиус, то есть Сан-Блас, Кадберт, Фридесвида, Евуртий, Этельдреда, Приска и Мала, и Врисий. Все они запомнились мне со студенческих лет только потому, что забыть такие имена просто невозможно. А еще руанскому Люитвину жуткие неудобства доставляла повторяющаяся фамилия Лопес-Лопес, и поэтому уже во взрослом возрасте он сумел официально сменить второго Лопеса на вторую материнскую фамилию и стал Люитвином Лопесом Ксирау. Что тоже звучало довольно необычно. Я помню лишь некоего футболиста, форварда из Овьеда, из моей детской коллекции футбольных наклеек. А людям с таким трудом давалось начальное «кс», что все называли его в лучшем случае просто Люитвином. Самые близкие – просто Люти, а для своей ласковой жены он был Вина, или еще того хуже – Винита. Но это только когда они занимались сексом. Правда, самого Люитвина совершенно не задевало, как бы кто ни калечил его имя. Руан был из тех городов, какие в старину официально величали, очень благородными и очень верными. То есть был городом строгих правил, насколько это возможно по испанским меркам, склонным к аскетизму и чопорности, который гордился своим далеким прошлым, который играл более значительную роль, и когда в его истории случались героические эпизоды, пусть изрядно преувеличенные с течением времени. Город был, прямо скажем, спесивым и заносчивым. Руанцы презирали большинство других областей, а их жителей считали выскочками, или торгашами и лавочниками, или эгоистами и нытиками, или гуляками и пьяницами, или в крайнем случае людьми закомплексованными и надутыми. Последние два качества обычно неотделимы одно от другого. Но эти пороки были в полной мере присущи и самому Руану, поскольку он не чурался гулянок, торговли, любил поныть и при этом отличался болезненным самомнением. Но тут надо заметить, что любой город старается выглядеть таким, каким сам себя видит, и соответствовать своей уже сложившейся репутации, а к собственным недостаткам относится снисходительно и спешит их затушевать. Популярность Льюитвина Лопеса Ксерау наверняка объяснялась тем, что он не пытался под что-то подлаживаться и ничего не затушевывал. Был злым на язык экстравертом, хвостуном, наглецом и позером, и его наглость, вопреки ожиданиям, приводила в восторг многих руанцев, которые охотно смеялись над его выходками, находили его человеком хватким, ловким, деловым, и только ахали от удивления в ответ на очередные художества Льюитвина, и даже в ответ на его беззлобную угрозу в адрес тех, кто становился у него на пути или не желал плясать под его дудку. Правда, угрозы произносились с улыбкой, их сменяли бурные объятия, поглаживание по щеке и поток льстивых фраз. «Мужик, ты самый крутой мужик из всех, кого я знаю!» Или «Как же я тебя люблю, сильнее, чем Абеляр и Лоизу, только без кастрации, упаси Господь!» Или «Как святая Тереса любила Христа, то есть самой чистой любовью!» Или «Я вознесу тебя на пьедестал из чистого золота, ведь ты заслужил и золото, и пьедестал, потому что у тебя железные яйца!» Добавлю, что ко всем он сразу же обращался исключительно на «ты». Вряд ли стоит удивляться, что город с таким удовольствием проглатывает то, что он вроде бы больше всего презирает и ненавидит, просто ему вдруг надоедают собственные приличия, благопристойность, культурность и мнимые добродетели. И он начинает восхищаться человеком, который воплощает в себе отрицание всего этого. Хочу напомнить, что беспрецедентным примером подобной реакции служил всем известный обитатель виллы в Берхтесгадене. Льюитвина Лопеса Ксерау вполне устраивала должность члена муниципального совета, и он не претендовал ни на что больше, скажем, на другой уровень власти. С ним считался алькальд, считались почти все влиятельные горожане, предприниматели, землевладельцы, банкиры, скотоводы, хозяева гостиниц, профсоюзные лидеры и епископы. Любого он умел убедить и развеять изначальные сомнения самого разного свойства, был решительным, гиперактивным и неутомимым. Ходили слухи, будто заняв этот весьма скромный пост, он организовал несокрушимую коррупционную систему, приносившую барыши очень многим, по крайней мере, на первых порах. Центуриону достаточно было увидеть его всего лишь раз, чтобы понять, вот с кем ни в коем случае не следует иметь дело. У Льюитвина на лице было написано, что он интриган и обманщик. В прежние времена таких называли плутами, надувалами и пройдохами. Это люди с хорошо подвешенным языком, а также очень уловкие по части подхалимажа. Пожалуй, в том и была тайна его успеха. Он казался таким чистосердечным, таким легкомысленным и откровенно услужливым, что никто не желал разглядеть жулика под столь удачно придуманной маской. А может, как с первого взгляда предположил Центурион, почерк его был настолько нов для Руана, что там Льюитвина приняли за человека смелого, веселого, многогранного, любезного и инициативного. Да, слишком эксцентричного, вне всякого сомнения, слишком броско одетого и слишком дерзкого на язык, но все это объясняли его импульсивностью, бойкостью и бесстрашием. Как ни странно, все находили в нем нечто экзотическое, хотя родился он в Катилине. Даже говор и акцент у него были какими-то нездешними, правда, весьма неопределенными, словно он приехал с юга, а иногда в нем находили развязность, свойственную выходцам из мадридских низов. Однако все это на самом деле тоже было фальшивым и наигранным. Выглядел он, на взгляд Центуриона, просто чудовищно. Его голову украшал кок, закрепленный, разумеется, лаком, в стиле Элвиса Пресли, Джонни Бернетта, Литла Ричарда и других музыкантов тех времен. Кок должен был зрительно прибавлять ему роста. Длинные концы тонких усов загибались кверху, как у наполеоновских гусаров. Подбородок украшала мушкетерская бородка. К ней спускались баки топориком, но довольно скромные, чтобы не заставляли вспомнить бандитов XIX века. Все у него было не впопад и неуместно, одно с другим никак не сочеталось. Одевался Льюи Твин крикливо, чаще всего носил двубортный пиджак с тремя или шестью серебряными пуговицами, неизменно на все пуговицы застегнутый. Но нередко щеголела в костюмах-тройках самых невероятных цветов, преимущественно разных оттенков зеленого, цвета нильской воды, хризолитового или желто-зеленого, а также коричневых и фиолетовых, и был при этом по-детски доволен собой. Жилет не всегда в тон костюму. Льюи Твин считал обязательной частью своего облика, и жилеты эти бывали самой замысловатой расцветки, а то и переливчатые, как у карточных шулеров. Он часто расхаживал по мэрии без пиджака, закатав повыше рукава рубашки, чтобы показать свою активность и полную включенность в работу. На улице его можно было узнать издали, и не только по причудливой прическе, но и потому, что даже зимой он ходил в светлых остроносых ботинках. Надо полагать, Льюи Твин оставлял крупные суммы у портных, хотя и не в Руане, поскольку там вряд ли нашлись бы столь необычные броские ткани. У себя дома он, случалось, выглядел и попроще. Центурион располагал лишь записями с камер, установленных в гостиной, однако муж с женой, вернувшись после утомительного и долгого рабочего дня, нередко находили силы, чтобы заняться любовью прямо там, на ковре, не отправляясь для этого в спальню. Дети с нянькой, естественно, уже спали. При этом Льюи Твин обожал затевать некие причудливые, но очень фальшивые игры. Скажем, однажды я видел на пленке, как он появился в наряде гауча с платком на шее и в расстегнутой до пояса рубашке. Он двинулся к жене, пританцовывая, заставляя колыхаться широчайшие штаны и ловко размахивая лассо. Льюи Твин изображал жителя Пампы, случайно заглянувшего в богатое поместье, хотя аргентинскую речь пародировал неумело. Селия Бая встретила этот спектакль смехом, так как благодаря своему простодушию почти все воспринимала с восторгом. В любом случае, никаких колебаний предстоящая эротическая забава у нее не вызывала, наоборот, она отнеслась к ней с азартом, с каким, впрочем, относилась и ко всему, что делала. Центуриону было неловко присутствовать при дальнейшем и слушать дальнейшее, но он обязан был досмотреть сцену до конца, не упуская ни слова. Конечно, можно было прокрутить пленку побыстрее, остановить и стереть записи, но он повел себя подобно зрителям, которым почему-то немыслимо трудно перейти на другой канал или выключить телевизор, когда они видят на экране ужасные и омерзительные сцены или кого-то, кто раздражает их и выводит из себя. Их завораживает собственное изумление, и они безмерно наслаждаются внезапно накатившей на них ненавистью. Но Центуриону было ясно одно – эти двое искренне любят друг друга и в сексе достигают полной гармонии, а значит, от мысли соблазнить Селию Бая следовало сразу отказаться. «Жаль, конечно», — мелькнуло у него в голове, поскольку ее формы, когда он увидел их в натуре и в деле, возбудили его аппетит, по крайней мере, теоретически. Но в гостиной они с Льюи Твином не ограничивались сексом, который начинался игрой весьма пошлой, а заканчивался вполне естественным образом. Нет, между ними случались и короткие беседы. Вернее, муж отчитывался перед женой о своих дневных достижениях, хоть и без лишних деталей. Подробностей он избегал и пользовался привычным для него развязным и вульгарным языком, какой пускал в ход даже в разговоре с влиятельными руанцами, к чему те, в конце концов, привыкли. «Сегодня я заставил таки Гауси повилять передо мной хвостом», — сообщал он. Гауси был очень влиятельным строительным боссом, который вел дела в Кастилии, Леоне, Астурии и Кантабрии. «А Вальдераса я вожу на коротком поводке туда, куда мне надо, и ты представить себе не можешь, до чего я его выдрессировал». Вальдерас был его шефом, то есть алькальдом. «Иногда я позволяю ему поднять лапу и отлить, и если где-то мы стоим подольше, я отпускаю поводок, чтобы он почувствовал себя свободным. Где-то заставляю прибавить шагу, а коли ему приспичит навалить кучу, говорю: «Нет уж, Вальдерас, а не западло тебе будет и потерпеть. Единственный, кто мне выносит мозги, это Пипора. Он, видите ли, до сих пор не желает вариться в общем котле и мне из-под тишка подгаживает. Но я ему делаю крутые подарки, и он их в конце концов принимает, а значит, скоро спустит штаны и подставит мне свой прибор, чтобы я пощекотал его перышком. А может, я хорошенько отхлещу болвана по заднице, это уж как мне заблагорассудится. Ладно, говорю я себе, подождем. Меня другой бесит, только что я сунул ему дорогущие часы, вроде как на день рождения. Он поначалу замахал руками, но потом, само собой, взял и тотчас нацепил, а значит, как ни крути, и по всем прикидкам должен был стать шелковым. Так нет же, всем своим видом говорит мне, накося, выкуси, перетопчешься, и можно подумать, будто часы сами ему на запястье запрыгнули, по мановению волшебной палочки, а сам он сразу позабыл, откуда они взялись. Нет, другого такого сученыша еще поискать надо, но ничего, пусть не радуется, он мне за все заплатит. Центурион понятия не имел, кто такой этот Пипорро. Видно, человек влиятельный, несмотря на плебейское имя. Все эти махинации совершенно не волновали Центуриона. Он находился здесь не для того, чтобы наводить порядок в городских делах, предотвращая или разоблачая злоупотребление местных властей. Его интересовал не сам Лопес Ксерау, а его жена. Понятно, что она знала о взятках, коррупционных схемах и интригах, пусть и в общих чертах, но знала и протестовать или возмущаться не пыталась. Да из чего бы ей начать возмущаться, если благодаря этому они как сыр в масле катались? Однако такая ее снисходительность не очень-то вязалась, на мой взгляд, с жизненными установками членов, даже бывших Ира или Эта. Те готовы без колебаний убить любого, на кого им укажут, или подложить бомбу в многолюдном месте, но одновременно считают себя настолько честными и непогрешимыми, что морщатся при встрече с мелким воришкой или наркодилером. Вымогательство и вооруженный налет — и другое дело. Это подвиги на благо Родины и совершаются ради великого дела, а если часть награбленного и оседает в их карманах, то вроде как идет потом на помощь соратникам. Итак, мне хотелось вычеркнуть Селию Бая из списка и забыть про нее, но помешало чувство долга или привычка к дисциплине. Хотя было и другое соображение. Чем меньше подозрений вызывает новая роль Магдалены Оруэ, тем опаснее и хитрее надо считать эту женщину. На самом деле Селия Бая не знала ни слова по-английски. Она хорошо говорила по-итальянски, так как окончила Мадридский лицей, в отличие от Инес Марсан. С другой стороны, в 1997 году в Испании почти все считали, что знают английский, и старались к месту и не к месту вставлять английские слова, произнося их самым чудовищным образом. И вообще, если человек выдает себя за другое лицо, он в первую очередь должен постараться выглядеть полной противоположностью себе настоящему или быть как можно меньше похож на себя прежнего. Это, разумеется, совсем непросто, что я знаю по собственному опыту. Однажды сквозь маску все-таки просочилось мое подлинное «я», или мне не удалось отдалиться от него в нужной мере, что сразу же вызвало подозрение. Даже невежа Люит Вин что-то бормотал по-английски без стеснения, хотя он и вообще все делал без стеснения. Однажды Селия Бая познакомила нас, когда он встречал ее у школьных дверей. Услышав, что я преподаю английский, он тотчас выдал с чудовищным акцентом безграмотную и лишенную всякого смысла фразу. «Ты не крадешь у меня, старик, не крадешь сердце моей жены, не крадешь тело, много часов вместе». «А?» И очень красноречивым жестом соединил кончики указательных пальцев. Я молча и с тупым изумлением смотрел на него, и тогда он отвел меня в сторону, потянув за локоть, понизил голос, чтобы не слышала Селия, и повторил уже по-испански. «Тссс!» Он часто обращался к людям таким вот пренебрежительным образом, прижав язык к задней стороне верхних зубов, как прежде подзывали официанта или уличного мальчишку. «Я смотрю, ты парень симпатичный, прям красавчик, к тому же в самой паре. Так вот, не вздумай клеиться к моей жене, она у меня простодушная и нежная». «А вы ведь вон сколько часов проводите там внутри, помирая со скуки. Ты меня не знаешь, но учти, что я шутить не привык, и аппарат твой в один миг откручу». Иногда его было трудно понять правильно, особенно когда он прибегал к метафорам. Тем не менее, Люит Вин умел всех заставить себя понять, поскольку одним из завидных качеств подобной речи была доходчивость, которая легко пробивалась сквозь словесный мусор, и он умел давать вполне однозначные указания, даже если облекал их в самые туманные формы. А я в ответ лишь улыбнулся и похлопал его по плечу, подчеркнув тем самым свой более высокий рост. «Можешь не беспокоиться». Потом мне подтвердили, что при всей его наглости, при всех его замашках гангстера-коротышки он действительно имел одну слабость — любовь к жене, поэтому страшно ее ревновал и всех подозревал. Селия не была по-настоящему красивой или неотразимой, но ему самому она, надо полагать, казалась настолько соблазнительной, что любой мужчина просто не мог и не возмечтать отнять ее у мужа, хотя бы только на один день или на один вечер. А так как она была со всеми приветлива и любезна, он боялся, как бы такое поведение не поняли превратно, и она, опять же по простоте душевной или из сочувствия, или из боязни обидеть, не согласилась бы поучаствовать, не сознавая, что делает из лучших побуждений, в чем-то неблаговидном. Иначе говоря, единственное, что отвлекало Люитвина от сложных афер и махинаций, это тревоги, связанные с Селией Байо. По рассказам, во время одного важного совещания с политиками, специально приехавшими в Руан из Реуса ради встречи с ним, чтобы урвать кус побольше после провернутой здесь сделки, Люитвин вдруг исчез на 20 минут, поскольку вообразил, будто его жена забавляется с парикмахером, которого с давних пор посещала раз в неделю в тамошней кладовке. Подозрение было глупым и абсурдным, так как в заведении всегда сидело много дам, дожидавшихся своей очереди и падких до скандалов, а упомянутая кладовка была вовсе не кладовкой, а маленькой туалетной комнатой, перед которой тоже часто образовывалась очередь. Однако Люитвин ничего не мог с собой поделать и как угорел и кинулся в парикмахерскую. Даже кок на голове растрепался, и пострадали остроносые ботинки. И там убедился, что его Селия дремлет в вертящемся кресле, прикрытая широкой накидкой, а мнимый соблазнитель тщательно укладывает ей волосы. Однако после этого приступа ревности Люитвин все-таки заставил Селию сменить мастера. Между тем он упустил выгодное дело, которое собирался провернуть с каталонцами, ибо те сочли себя оскорбленными и зареклись впредь иметь дело с испанцами. «Сразу стало понятно, что ездить к ним незачем», — заявил один из них. «Они нас всерьез не воспринимают и ведут двойную игру». После этой первой встречи с Люитвином Лопесом я никогда с ним не ссорился. Он, бедняга, стал относиться ко мне как к защитнику Селии, не ведая того, что я способен, в зависимости от обстоятельств, либо отдать ее в руки правосудия, либо ликвидировать каким-нибудь чистым и безболезненным способом. О втором варианте мне думать не хотелось. Женщина, она и есть женщина, повторял я себе усвоенное с детства правило. К тому же было неприятно обманывать Люитвина. Он был настолько жизнелюбивым, хвастливым и импульсивным, что даже нравился мне. Полной загадкой для меня стало то, как он заставлял многих поверить ему, хотя был типичнейшим мошенником, с головой, набитой безумными идеями и дурацкими планами, которые он, пусть это и покажется совершенно невероятным, часто успешно осуществлял, по крайней мере, самый первый их этап. Правда, сам Люитвин ничуть не сомневался, что однажды его повяжут и отправят за решетку, поэтому мне было его немного жаль, ведь он умел наслаждаться жизнью на полную катушку. Но знал я и другое. И в тюрьме он не утратит своей спеси и не задержится там надолго. Ему и в тюрьме удастся хорошо устроиться и стать хозяином, вторым после алькальда.